Мессия. Шалом и добрый вечер. Добро пожаловать на нашу очередную передачу из серии «Основания для веры». Эта программа подготовлена отделом передач «Злачной пажити», говорит Мартин Вулф. Для вас, кто слушает нашу передачу впервые, наше особое добро пожаловать. Эта программа подготовлена с целью продемонстрировать, что верить в Бога логично, доверять тексту Библии обоснованно и возлагать надежду на Иисуса Мессию благоразумно. В предыдущих передачах мы рассмотрели два первых пункта. Сегодня мы продолжим наше исследование личности Иисуса. Мы познакомились с Его учением и Его заявлениями о Себе и как они повлияли на тех, кто слушал Его. Учение Иисуса отличалось от учения религиозных лидеров Израиля. Его учение приводило людей лицом к лицу с ними самими. Им пришлось понять, что то, что говорил Иисус, шло непосредственно к мыслям и намерениям их сердец. Они были вынуждены признать, что жить в согласии с Богом гораздо важнее, чем просто соблюдать установленные человеком религиозные традиции. Им стало понятно что-то, о чем они, возможно, уже знали в глубине сердца, что у них нет того, что привело бы их жизнь в согласии с Богом. Они поняли, что Библия права, когда говорит, ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Марк 7:21-23. На эти слова критики Библии сказали бы: «Видите, Библия воспитывает в людях чувство вины, говоря подобные вещи. Позвольте мне задать вам один вопрос. Разве доктор станет придумывать болезнь, чтобы наделить ею пациента? Конечно, нет. Доктор только ставит диагноз болезни, которая уже есть в наличии у пациента. То же самое верно и для Библии. Она ставит диагноз грехам человека, которые в нем уже присутствуют. Если учение Иисуса приводит человека лицом к лицу с самим собой, то его заявление о себе приводит человека лицом к лицу с ним самим. Почему? Да потому что тем, что он говорил, и тем, что он делал, он показал себя Богом. Да, это так. Он заявляет, что он Бог создания. Чтобы подкрепить подобные заявления, он демонстрирует такие вещи, которые только Бог способен и имеет право делать. В последней передаче мы видели, как Иисус простил грехи человека и заявил при этом, что он имеет на это право. Давайте углубимся дальше в этот вопрос. Когда они пересекли Галилейское море, поднялся сильный шторм. Ветер был так силен, что волны перекатывались через борт лодки, в которой путешествовали Иисус и его друзья. В конце концов, в лодке набралось столько воды, что лодка грозила пойти ко дну. Иисус спал, когда разразился шторм, но они разбудили его. Они хотели, чтобы Иисус сделал что-то, они были испуганы. Что он сделал, записано у Марка в главе 4, 39-41. И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой: «Как же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Действительно, кто же он, если и ветер, и море повинуются ему? Кто может остановить шторм в самые его разгаре? Когда они размышляли над своим вопросом, возможно, им на память пришел Псалм 106, стих 28-30. «Но воззвали к Богу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Только сам Бог мог сделать такое». Другой пример. Иисус и его друзья находились за много миль от Вифании, которая расположена в нескольких километрах от Иерусалима, когда они услышали, что друг Иисуса умер. К тому времени, когда Иисус прибыл в Вифанию, со дня смерти прошло уже 4 дня. Сестры и друзья умершего были опечалены, что Иисус не пришел раньше. Они чувствовали, что если бы Он был с ними, Он смог бы вылечить того человека. Но теперь было уже слишком поздно. И поскольку Он был уже давно мертв, что за смысл строить догадки, как иначе могли бы повернуться события, если бы... И тогда Иисус говорит им что-то, что приводит толпу в изумление. Он приказывает им откатить камень от входа в гробницу. Сестра умершего Мария, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит. Его 4 дня, как он в гробе». Иоанна 11:39. Иисус напоминает ей и толпе: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Иоанна 11:40. Затем, после короткой молитвы, Иисус подходит к открытому входу в гроб, навстречу запаху тела, пролежавшего мертвым 4 дня, и восклицает громким голосом: «Лазарь, иди вон!» Как много раз вам случалось видеть людей, рыдающих над могилой любимых, умоляя их вернуться к ним? Возможно, вы сами пережили такое. Но все напрасно. Мертвые оставались там, где они были. То, что случилось, когда Иисус воскликнул: «Лазарь, поди вон», записал Иоанн в главе 11, стих 44, «и вышел умерший». Сила Иисуса обратила вспять силу смерти и разложения. Иоанн пишет, что многие из людей, пришедших оплакивать смерть Лазаря, вернулись к себе домой, уверовав в Иисуса. Я знаю, существует много людей, которые отвергают факты исцеления, совершенные Иисусом. Они говорят, что современная технология позволяет нам лечить больного без Божьей помощи. Они, эти скептики, скажут вам, что искусственное дыхание рот в рот, электрический шок и так прочее возвращает людей к жизни. Но, друзья мои, вам придется согласиться, что сегодня никакая технология не может оживить человека 4 дня спустя после наступления смерти и разложения. И, между прочим, у Лазаря не было никаких признаков болезни, ибо сказано: «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, там приготовили ему вечеру, а Лазарь был одним из возлежавших с ним». Иоанна 12:1-2. Это событие происходило после воскресения Лазаря. Кто, если не Бог, мог совершить подобное? Вы вправе подумать, что после всего этого религиозные лидеры должны были сказать народу: «Следуйте за Иисусом, Он действительно наш Мессия. Мы слышали Его слова, и они сама истина. Мы видели Его дела, и воистину это дела самого Бога». Даже признавая тот факт, что Иисус совершил много засвидетельствованных чудес, они не хотели прийти к Нему и довериться Ему, к своему Господину и Спасителю. Вместо этого печальная истина заключается в том, что тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставить его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют местом нашим и народом. С этого дня положили убить его». Иоанна 11:47-48-53. Сегодня мы увидели реакцию тех, кто слышал Иисуса и был свидетелем Его дел. Одни поверили Ему, другие Его отвергли. И когда вы осознаете, что основанием их отказа от Него была зависть, ревность и гордость, вы увидите еще раз, как права Библия в своем диагнозе человеческого сердца. Знаете, для нас сегодня открыты только 2 пути в вопросе о личности Иисуса: поверить в Него или отвергнуть Его. Иисус протягивает приглашение каждому из вас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Тот, кто успокоил разъяренную бурю на море, способен успокоить смятение вашего сердца и дать вам отдых и душевный покой. Вы знаете, что срезанный цветок не живет, а только существует. И хотя какое-то короткое время он выглядит прекрасным, он поблекнет, увянет и иссякнет. Это прекрасная иллюстрация любого из нас. Если вы отрезаны от Бога, потому что вы еще не поверили в Иисуса Мессию, вы так же, как тот цветок, не живете по-настоящему, вы только существуете. Постепенно вы поблекнете и исчезнете, как тот цветок. Поверите ли вы, что тот, кто вызволил Лазаря из когтей смерти, способен сделать то же самое и для вас? Сам Иисус обещает: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. Это включает получение новой духовной жизни прямо сейчас и новой физической жизни после воскресения. Мы рассмотрим этот вопрос подробнее в следующий раз. А тем временем, пожалуйста, задумайтесь над выбором: верить и жить, отвергнуть и исчезнуть. Вам принадлежит право выбирать. Итак, до следующей встречи. Вел передачу Мартин Вулф. Желаю вам доброй ночи, и да благословит вас Господь.